Глава вторая. Игрок. Игрок? Гильдия прислала игрока? У меня, конечно, нет особого опыта общения с гильдией торговцев. Этот аспект вальдирской жизни прошел как-то мимо. Но в моем представлении они должны были прислать какого-нибудь местного мальчишку, ну или девчонку с минимальным уровнем навыка, чтобы я его или ее развивал, растя себе полноценного помощника. Но игрок... Проходи, Ася. Я гостеприимно распахнул предательски громко и протяжно скрипнувшую дверь и сделал приглашающий жест. Она вошла в неосвещенную лавку. Постояла на месте, пока я закрывал дверь, осматриваясь и даже, кажется, принюхиваясь. Чего это она? Вроде как тут ничем неприятным не пахнет. Или у меня за время общения с кабаном Оливером выработался иммунитет к неприятным запахам? «Вот это и есть фронт работ?» – спросила она, продолжая вертеть головой. «Товар свой или закупаешь? Цены средние по округе или с надбавкой? Система скидок есть? О, закрытая полка для премиума. Отлично. Ну так что, босс?» Только и сумел я выдавить из себя. Товар в основном свой, закупалось что-то на стороне или нет, я не знаю. Что-то я делал, что-то местный, который тут работал. Продажи все должны быть записаны вон в ту огромную книгу. Там, наверное, можно и цены найти. Ага. Она уже вовсю листала грузбух. Угу. Ну и каллиграфия, как будто граф какой писал, не меньше. Ценовую политику сохраняем? Мне главное, чтобы все продавалось, желательно с прибылью. Я помнил прекрасно, что действующие цены определила Лили, но загнал это воспоминание в специально выстроенный в голове мешок, без окон и дверей, где покоились все воспоминания о ней, выходящие наружу, только будучи пробужденными изрядной долей алкоголя. «Ты спец, тебе и карты в руки». «Хорошо». Она так заразительно улыбнулась, как губами, так и глазами, что я невольно засмотрелся. «Последние два вопроса. Ты знаешь нашу ставку? Одна серебрушка с каждого золотого чистой прибыли идет мне и еще одна гильдии». Я аж задержал дыхание на пару секунд. Грабеж чистой воды. Тео мне обходился в два медика золотого. Но делать нечего, так что я наклонил капюшон, подтверждая. «Отлично. Тогда второй вопрос. У тебя здесь лаборатория?» Глаза ее блеснули любопытством. «Да, в соседнем здании, через двор». Отпираться не было смысла. «Поставки будут нерегулярными, разного объема». «Оки». Она довольно кивнула и слегка хлопнула в ладоши. «Ну что, я приступаю?» Я молча кивнул капюшоном в ответ и последовал в лабу. «Как неудачно-то. Только постороннего игрока мне здесь не хватало». Внутриигровая почта дзинкнула, сигнализируя о поступлении на почту сообщения, связанного с игровым процессом. Остальные все мне приходят бесшумно. «Игрок Альбедо Яркий. Вами было заключено соглашение с гильдией торговцев на использование труда наемного работника, управляющего магазином. Ставки стандартные. Срок соглашения бессрочно. Остальные условия вы можете найти на официальном форуме игры в разделе «Гильдия торговцев. Основные условия». «Желаем приятной игры!» Захомутали. Ну что тут скажешь? Они как-никак гильдия торговцев. Им палец в рот не клади. Чем мне заняться? Ингредиентов для сияний у меня пока нет. А вот простых ингров, благодаря по-прежнему действующему соглашению с Меркапонисом, полный сундук. Буду делать простые зелья, здоровья и маны, а также на регенерацию. Пополнять ассортимент магазина. В процессе бездумного шинкования и измельчения трав меня посетила интересная мысль. Понятно, что для пурпурного сияния я могу купить жемчуг втридорога на аукционе, но хорошо заработать на этом зелье смогу только если получу его игровыми методами или по игровой цене. Значит, нужно связаться с тем, кто может меня обеспечить необходимыми контактами. Я открыл меню сообщений и написал игроку, постоянно подбрасывающему мне разнообразные взаимовыгодные поручения, а именно Нейтару Наухилю. «Привет, Нейтар. У тебя найдется выход на адекватного ахилота, от которого можно будет получить пурпурный жемчуг. Желательно недорого». Ответ пришел практически мгновенно, как будто он ждал моего сообщения. «Ценит меня. Это приятно». «Аль, зачем тебе ахилоты? Эти перепончаторуки и хвостозадые дети жабы и скользкого угря с тебя 7 шкур сдерут за этот жемчуг. За небольшой, прямо-таки номинальный процент, я сведу тебя с одним местным из берегового братства. Если у него жемчуга нет, он тебе достанет быстро и недорого. Награбленное дорогим не бывает. Береговое братство? Это он про пиратов, что ли? Впрочем, какая разница? Мне главное получить ингредиент, остальное все по боку. Договорились, жду инструкций. Осталось решить вопрос с потрохами освещенных волков, и дело будет в шляпе. Но для этого мне нужна помощь моей банды. Сам я пока, как игрок, недалек от инвалида из-за штрафов задания учителя. Банда заявилась через час, пышущая не до конца растраченной энергией. «Что это у тебя за красотка там?» – восторженно спросил Масса. «Что это у тебя за мочалка там?» Одновременно с ним, слово в слово, за исключением одного, конечно, хмуро спросила Раза. Конкурентку почуяла. Ну, с точки зрения форм, Ася ей точно не конкурент. Но говорить это вслух я не буду. «Это Ася. Ее прислала гильдия торговцев. Она будет управлять магазином». «А-а-а-а!» Протянули они втроем одновременно. Раза подозрительно, Шиза саркастически. А Масса понимающий, одновременно подмигивая мне и толкая локтем в бок. «Ну что, куда пойдем?» Шиза уже успела залезть на свой любимый сундук и вытащить из мешка какой-то подозрительно выглядящий фрукт. «Давай колись, у тебя явно что-то есть на уме. Не может в такой огромной башке не быть блестящей идеи. Надо же кого-то поймать и выпотрошить, да?» «Да», — ответил я, вызвав восторженный писк охотницы. «Нужно вернуться в живой лес и набить там для меня освещенных потрошков. Буду зелье варить, особое». Поход в живой лес прошел странно. Нет, мы набили, конечно же, как освещенных волков, так и прочей живности. Но мое слабое участие в процессе не осталось незамеченным. Я, конечно же, отговорился на ходу придуманным неким магическим истощением. И мой пет-кабан Оливер вносил существенный вклад в сражение. Однако избежать косых подозрительных взглядов не удалось. Одна Шиза была всем довольна, апнув все-таки обилку потрошения на неизвестный мне уровень и с подмигиванием и другими веселыми ужимками передавая мне необходимые для зелий ингредиенты. Ну, хоть кто-то в нашей компании получает удовольствие. Раза на протяжении всего фарма молчала, бросая на меня напряженные взгляды. Только минут через 10 после начала спросила меня подозрительно. «Аль, а где бафы?» «Ну, мы же и без них справляемся». Спокойно пожал я плечами. Какой все-таки плюс дает мне факт того, что окружающие не видят мое лицо? А то бы я точно спалился. Не хочу пока говорить им об ограниченности своего магического арсенала. А то ведь они подумают, что я с ними помирился только из-за этого. Причем все подумают, а Раза вслух скажет, зараза такая. Так что я вовсю швырялся воздушными молотами. Для добивания и против мелочи используя попеременно слабую вспышку, огненную струну и пылающий уголь. Один раз попытался применить малую сферу тьмы. Но она появилась какой-то серой, полупрозрачной. Очевидно, на освещенной земле тьма в полную силу работать не может. Использовал также и кротовью нору. Эффекта заклинания дало почти ноль. В земле появилось отверстие диаметром сантиметров 20. Такое затормозить может разве что зайцев да жаб первых уровней. Хоть мы и прошлись по самой окраине локации, результат того стоил. Несколько десятков разнообразных частей внутренних органов освещенных волков, лежащие у меня в мешке, позволяли надеяться на то, что черное сияние будет все-таки сегодня сварено. Именно необходимостью использовать портящиеся ингредиенты я и отговорился, доставая из мешка свиток перемещения и договариваясь встретиться с ними завтра с утра для большого фарма. Радуга перемещения окутала меня на мгновение, после чего брусчатка центральной площади дымного провала слегка толкнула в пятки. Я зашел в лавку, которую уже давно привык считать своей, и сначала не понял, туда ли я попал. Всегда затворенные ставни окон были распахнуты, пропуская в лавку рассеянный дымкой дневной свет. Один большой светильник на потолке был заменен несколькими маленькими, дающими направленный свет и удачно освещавшими полки с товарами. На подоконниках стояли длинные прямоугольные горшки с растениями, в которых я без труда узнал простейшие растительные ингредиенты. Мелиссу, белладонну, придорожник, выкополь. Рядом с прилавком, заменившим стол, за которым все время сидел Тео, блестели стеклом два стеклянных шкафа для премиумных зелий. А напротив них, около окна, стоял шкаф с открытыми полками, на которых стояли коробочки с ингредиентами. И клиенты, целых 5 местных живых разных рас, стояли у полок, выбирая товар. Ася степенно вышагивала между ними, давая советы тихим голосом и отвечая на вопросы. В целом, угрюмая берлога алкоголика, которая была лавка все это время, магическим образом преобразилась в одну из стандартных, но тем не менее весьма приятных для посещения вальдирских лавок. Но вот только вопрос, на какие, собственно, шиши? Именно этот вопрос я и задал Асе, как только последний местный вышел из лавки, прижимая к животу пакет с зельями. Вот здесь все записано. Она подошла к стойке и стала тыкать изящным пальчиком в грозбух, то и дело переворачивая страницы. Здесь расписаны правила для моего предшественника, как его бишь, Тео. Вот. Десятую часть выручки следует пускать на развитие лавки. Третью часть на закупку зелий со стороны. И так далее. Составила правила некая Лили. Так вот, этот Тео все по правилам откладывал, но ничего не тратил почему-то. Там в столе изрядная сумма скопилась. А я ее только освоила. Полок прикупила, прилавок нормальный, светильники поменяла, закупила зелий разных. Прибралась. Вот, в принципе, и все. Хозяйственно, сообразительно, профессионально. Хитра. Еще как хитра. С ней ухо востро держать нужно. Выдастся свободная минута, нужно будет почитать эти остальные условия работы с гильдией торговцев, которые вроде как на форуме выложены. Лишним точно не будет. Хорошо, я все понял. Я старался, чтобы голос мой звучал беспристрастно. Я буду в лаборатории в ближайшее время. Лаба встретила меня привычным полумраком, матовым блеском стекла и давненько неполированного металла. Ну и пылью, конечно же. Правило, согласно которому пыль заводится в тех помещениях, в которых не убираются едино как для Вальдиры, так и для реального мира. Только здесь нет автоматических черепашек-уборщиков. Нужно будет обязательно убраться. Но не сейчас, потом как-нибудь. Процесс изготовления черного сияния оказался долгим, но не сложным. Главное вовремя с точностью до секунды влить в зелье ману, и все должно получиться. Вот оно загустело, забулькало одиночными крупными пузырями. Все полностью в соответствии с рецептом. Теперь дать немного остыть и разлить по склянкам. Черное сияние. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Среднее. Описание. Создает вокруг применившего на некоторое время черную сферу радиусом 3 метра, существенно ослабляющую заклинание темной и божественной магии. Не употреблять одновременно с другими зельями типа сияние. Класс предмета – редкий. От процесса рассматривания результата меня отвлек деликатный стук в дверь. Спустя секунду дверь приоткрылась, и в проеме появилось любопытное личико Аси. «Альбеда, можно?» Дождавшись моего кивка, она зашла и проследовала к стулу у противоположной стороны стола, с интересом оглядываясь. «Мрачное какое место! Прям как ты сам! Полагаю, мне не стоит мечтать наложить свои загребущие ручищи вот на это сокровище!» Она протянула тонкий пальчик по направлению к книжным шкафам. Я сам, честно говоря, в нем только 10% книг прочитал. В основном те, что стоят на отдельной полке, помеченные ТЭУ РЦПТ, то есть содержащие алхимические рецепты. Так что я пожал плечами. Читай, мне не жалко. Только учти, что некоторые книги читать можно только в лаборатории, иначе проклятие словишь. Остальные из лавки не выноси, читай там. Пожалуйста. Спасибо. Она снова заразительно улыбнулась, в том числе глазами. Забыла сказать. Пока тебя не было, заходил местный босс, раздел меня глазами, виртуально обкапал все слюной и просил тебя зайти. Ну, если просил, то я зайду. Рассеянно сказал я, убирая склянки с черным сиянием в запирающийся ящик стола. Меркопониса в лабу не пускай. Нечего ему тут делать. Да я уже поняла, после его визита я 5 зелий не досчиталась. Она легко поднялась со стула и подошла к шкафу. Протянула руки и стала легонько постукивать короткими ноготками по корешкам книг, выбирая себе чтение. Я же дернулся от звонка входящего личного сообщения. Как-то не ожидал. Это не Итар. «Завтра, Акальроум, таверна Трикон и подзорная труба. Спроси капитана Рогата. Если спросят пароль, скажи, какой клохрам пароль? Я пришел выпить за здоровье адмирала Дублона, да не пересохнет его глотка. Слово в слово, не перепутай». «Отлично. Выполнение заказа все ближе. Надеюсь, Нейтар прав, и пурпурный жемчуг достанется мне на самом деле дешево. Пока так везет, нужно дойти до Меркопониса. Именно с такой мыслью я степенно вышагивал по улице Дымного Провала по направлению к ратуше». «Твое магичество!» – раздался детский голос из-за спины. «Изволь принять срочный пакет на твое имя». Я обернулся и увидел босоногого мальчишку-орчонка в драной одежде. Тот поспешно поклонился в пояс, мотнув многочисленными тонкими косицами прически и протянул мне солидно выглядящий конверт, запечатанный сургучной печатью с гербовым оттиском. «Странно, так пишут только местные, не игроки. Кому это я мог понадобиться?» Одаренный медиком мальчишка убежал, сверкая голыми пятками. «Да, свято место пусто не бывает. Не удивлюсь, если и этот посыльный на проверку окажется сыном какого-нибудь могучего орочьего вождя или великого шамана». Но обратно к письму. «Оно, конечно же, от Тео. Больше никому из местных писать мне резона нет». «Ох, извините, не от Тео, а от его светлости Теодоро, графа Людовико». «Уважаемый господин Альбедо, прежде всего позволь мне выразить свою благодарность за то, что в трудную для меня минуту ты отнесся ко мне как к человеку, а не существу с улицы, босоногому мальчишке, которому только и можно что поручить отнести весть, заплатив ломаный медяк. У меня все хорошо, я возведен в графское достоинство. Принял присягу от вассалов, слуг и дружины. Не все счастливы подобному обороту дел, но поделать ничего не могут, возведение одобрено его величеством. Теперь к делам, уважаемый господин Альбедо. Нижайше прошу твоей помощи и содействия. Как новоиспеченный граф я не могу в полной мере доверять своим слугам, помощникам и охранникам, тем более в вопросах, которые являются более чем щепетильными и чрезвычайно конфиденциальными. Засим прошу тебя, уважаемый господин Альбедо, отложить все свои дела и поспешить на аудиенцию со мной, которую я готов дать в любое время суток любого дня по твоему выбору. Данное письмо является свитком перемещения, так что проблем с поиском нужного места не возникнет. Искренне молю, не медли, ибо от твоего визита зависит как моя жизнь, так и существование графства. С надеждой на скорую встречу, Теодоро, граф Людовико». «Ишь ты, поспеши на аудиенцию со мной. Всего несколько часов прошло, а уже такие обороты используют. Но весть, мягко говоря, неожиданная. Я думал, что система изъяла у меня Тео навсегда. А оно вон как поворачивается. Странно, что задание не выдали, но оно появится после беседы с Тео, скорее всего». Заходя в ратушу, я аккуратно свернул письмо и спрятал его в мешок. Нечего наместнику его видеть, он и так слишком много знает. Наместник дымного провала Меркапонис оказался на заднем дворе. Он инспектировал пионов-стражников, тех самых орков и полуорков, берегущих покой славных горожан поселения, и тщательно следящих за тем, чтобы никто, не имеющий пайдзы, на территории поселка не ошивался. Мне, как ученику главы гильдии магов, пайдза не требовалось, но я все равно носил всю ту же самую, бронзовую, которую моя напарница некогда позаимствовала в закромах клана Рунный Орден. «Почему гривна плохо закреплена?» – отчитывал между тем наместник старшего над пионами Свитчи, проходя вдоль строя орков и высказывая замечание. «Этот лохматый, побрить налысо! Этот вообще похож на гоблина, почему он здесь? Разве может такой урод внушать уважительную опаску, как того требую я? Заменить! Этот слишком толстый, пусть побегает! И еще, кто у нас тут есть из помощников? Проведите проверку расходов Свитчи на питание пионов. Толстый пион, это ж надо! Этот пойдет, этот тоже. Стоп, нет! Свитчи, почему этот пион так воняет? Помыть немедля! Мне наплевать на природный орочий запах. Это не тебе послезавтра обедать с выборными купцами и слушать жалобы на вонь стражников, из-за которой клиенты в лавке благовоний не могут знакомиться с товаром». Меркапонис заметил, как все стражники-пионы одновременно покосились в мою сторону, а тот, что похож на гоблина, даже дернулся, как будто попытался сбежать. Не терпят они моего капюшона все-таки. Да и изуродованная левая рука пионии любви мне не прибавляет. «Дорогой друг Альбедо!» – расцвел в фальшивой улыбке наместник. «Спасибо, что откликнулся на мой зов. Давай-ка отойдем в сторонку и обсудим парочку конфиденциальных дел». Меркапонис схватил меня за локоть и оттащил в укромный уголок двора. «Мне доложили, что ты получил письмо от Тео, то бишь его светлости Теодоро. Прошу тебя, не забудь о моей просьбе». Доверительно пробормотал он, дождался, пока я согласно опущу капюшон, после чего продолжил, добавив в голос нотки раздражения. «Еще я получил письмо от своей сестрицы. Она сетует на то, что я так до сих пор никого не прислал ей на помощь. Как же так? Ведь ты согласился принять участие в наших семейных делах. Вот ведь. Вспомнил выданное мне когда-то задание. Я думал, честно говоря, что оно останется в ранге невыполненных и будет висеть там вечно. Но не судьба. Я пробормотал что-то о том, что непременно, как только так сразу и вообще я всегда... Но Меркапонис уже не слушал, вернулся обратно к процессу распекания Свитчи. А я сбрасывал сообщение системы. «Внимание! Условия задания изменились. В течение суток поговорите с сестрой наместника дымного провала Меркапониса и выясните, какая помощь ей необходима. Награда. Вариативно – опыт. Штраф за невыполнение или провал. Потеря репутации с наместником дымного провала Меркапонисом. Теперь придется лететь в Ноугрел. Что поделать, репутация дороже денег. Но сначала визит к Тео, это важнее. Письмо я сжал в ладони сразу, как переступил порог ратуши в обратную сторону. Оно действительно сработало, как обычный свиток перемещения, опустив меня на стандартную плиту Возрождения, находящуюся на вершине пологого холма над достаточно большим селом, с краю которого находилась обширная усадьба с солидным домом, огороженная высоким каменным забором почти крепостной стеной. Справа послышался сдавленный звук. Я обернулся, чтобы увидеть мальчишку лет 10, смотрящего на меня выпученными глазами, изо рта которого вывалилось надгрызенное яблоко. Он моргнул пару раз, после чего мгновенно сорвался с места, припустив по ведущей к поселку дороги с невероятной скоростью, на которую способны только некоторые дети. «Похоже, мне нужно быть готовым к встрече. Но здесь ждать не буду. Отправлюсь к усадьбе». Появившийся после использования стального свистка туман сконденсировался, и моему взору предстал кабан Оливер во всей своей красе. 1,5 метра в холке, 250 кило живой плоти, покрытой жесткой шерстью, растущей между костяными шипастыми пластинами. Длинные клыки, красные глаза и мощный пятак, источающий зеленоватый дым. Я взгромоздился ему на спину, где пластины образовывали удобное седло, и послал кабана легкой трусцой по тропинке. Ехать в одиночестве долго не пришлось. Ворота поместья отворились и выпустили из себя 4 всадников. Они встретились со мной на полпути, все местные. 3 в кольчугах и высоких шлемах с копьями наперевес перегородили дорогу, а 4-й в доспехе и с мечом у пояса поехал вперед. Повернул лошадь немного боком, и когда я встал в шагах в 5 перед ним, недружелюбно спросил. «Кто ты? Каково дело твое здесь?» «Позволь представиться», — сказал я сухо. «Маг и алхимик Альбеда Яркий. Первый ученик главы гильдии магов. Прибыл сюда по персональному вызову его светлости графа Людовико». «Старый граф Людовико мертв», – также неприятно сказал предводитель. «И новый не задержится», – вполголоса произнес один из всадников, молодой парень, думая, что я не услышу. «Похоже, этот визит будет весьма интересен. Я освободил от плаща левую изуродованную по причине занятий демонической магией 3-палую руку и обожженным до кости пальцем указал на посмевшего угрожать Тео болтуна. «Имя! Должность! Быстро!» Тот сглотнул, судорожно уставившись на мою руку, но промолчал. «Ты, маг, не лютуй», — нахмурился предводитель. «Нет у тебя тут власти». «Пока нет», — согласно кивнул я, выделив голосом первое слово, после чего достал письмо и показал сломанную печать на нем. «Теодору ждет меня. Веди». Предводитель помедлил несколько секунд, после чего молча развернул коня и направился в сторону ворот поместья. Я направил Оливера вслед за ним, а 3 других всадников ловко взяли меня в коробочку, окружив со всех сторон. Ладно, хоть еще копья не наставили, но я думаю, они это смогут сделать очень быстро. За воротами длинная аллея, обсаженная с обеих сторон древними дубами, вела к большому дому. Однако меня по ней не повели. Мы быстро свернули направо, где стояла легкая беседка, крыша которой поддерживалась резными деревянными колоннами. «Ожидай, маг», – буркнул предводитель стражников, пришпорил коня и унесся по направлению к большому дому. 3 его подчиненных остались меня сторожить. Я же приказал Оливеру сесть рядом со входом и поднялся внутрь. Ожидание длилось недолго. Через несколько минут у беседки спрыгнул с коня приодевшийся и причесавшийся Тео, вбежал внутрь и поклонился мне. Но не так, как раньше, в пояс, а уже как аристократ, выставив вперед правую ногу и опустив правую же руку вниз ладонью ко мне. «Господин Альбеда, сердечно благодарен за отзывчивость!» – радостно заговорил Тео, подойдя ближе и глядя на меня глазами, в которых стояли слезы, после чего обернулся и крикнул. «Эй, кто там? Чаю мне и его магичеству, и сладкого!» Мы присели за столик, стоящий посреди беседки. И пока вокруг сновали, как из-под земли появившиеся слуги, сервирующие столик, тащащие большой медный чайник с кипятком, бегущие откуда-то с печеньем, баночками с медом и вареньями и упаковками ароматного чая, Тео задавал мне вежливые, ничего не значащие вопросы про лавку, про дымный провал и его обитателей. Я вежливо поддерживал разговор, пока, наконец, слуги не испарились, и Тео не сказал тихо, доверительно склонив ко мне голову. «Не буду ходить вокруг да около, господин Альбеда. «Мне очень нужна твоя помощь. Дело в том, что в подвале моего поместья зреет стальное сердце архидемона».